Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 25 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Москве состоится встреча Пашинян-Путин. Арцахские компании приняли участие в выставке-ярмарке «Food Alco Expo 2018». В Арцахском госуниверситете прошел семинар по институциональной аккредитации университетов НКР. Союз воинов-освободителей Арцаха подвел итоги уходящего года. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян посетил строительную площадку, возводимого в квартале Айкаван, города Степанакерта, спортивно-культурного комплекса, познакомился с ходом проводимых работ. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба правительства Армении. Согласно информации, запланирована встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечается, будут обсуждены вопросы повестки, касающиеся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Впервые с 1996 года итоги парламентских выборов в Армении не будут обжалованы в Конституционном суде. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Поскольку об этом сказано не было, считаю необходимым подчеркнуть. Впервые результаты внеочередных парламентских выборов не будут обжалованы в Конституционном суде. Отправной точкой стал 1996 год, когда был сформирован Конституционный суд. После этого итоги всех парламентских выборов были обжалованы в Конституционном суде. Внеочередные парламентские выборы 2018 года – единственное исключение, отметил Никол Пашинян. Москва с осторожным оптимизмом оценивает переговорный процесс по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. «Я испытываю осторожный оптимизм в плане того, что создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса. Считаю, что уходящий год не был безрезультатным», — сказал Бочарников на пресс-конференции в Баку. Он отметил, что в 2018 году заложена основа, состоялись встречи сторон конфликта, министров иностранных дел Армении и Азербайджана. «Недавно я слышал оценки господина Мамедьярова, министра иностранных дел Азербайджана, по этой теме. На январь 2019 года запланирована встреча двух министров. В России приветствуют намечающуюся тенденцию и будем продолжать содействие установлению такой атмосферы», — сказал Бочарников. Союз воинов-освободителей Арцаха подвел итоги проделанной в текущем году работы, направленной на объединение участников войны, которые внесли свой вклад в создание и становление республики и достойную оценку армянской государственности. В течение 2018 года в рамках плана работ, утвержденного правлением Союза, было реализовано много программ национального и местного значения. Особое внимание было уделено активному вовлечению членов организации в различные сферы построение государственности. С участием Азата Мартыков в воинских частях и общеобразовательных учреждениях были проведены различные военно-патриотические мероприятия. Только в территориальных и общественных объединениях Союза было израсходовано 4,5 миллиона драмов на организацию подобных мероприятий. Наряду с этими и другими мероприятиями одним из приоритетов деятельности Союза было обеспечение достойной жизни участников войны, что выразилось в материальных и моральной поддержки. В частности, в 2018 году 860 ветеранов получили финансовую помощь в размере 66 миллионов 320 тысяч драмов. Благодаря посредничеству Союза в военном госпитале Министерства обороны было проведено бесплатное лечение 41 члена Союза. 987 инвалидов Арцахской войны получили 49 миллионов драмов. Была также проделана значительная работа по улучшению социальных и жилищных условий воинов и освободителей. Подводя итоги работы, проделанной в 2018 году Союзом воинов-освободителей Арцаха, было однозначно заявлено, что все запланированные на год мероприятия выполнены в полном объеме. По инициативе компании Renta Out Staffing в Ереване прошла новогодняя выставка-ярмарка Food Alco Expo 2018, в которой от Арцаха приняли участие предприятия Hatterk Food и Rapeseed. Директор компании Hatterk Food Самвел Мирзаханян отметил, что в выставке приняли участие более 50 компаний. По его словам, они представили новую линейку новогодних товаров, в частности, тутовый дошаб, виноградное вино, кизиловую и виноградную водки, домашнее варенье, компоты, маринованные овощи, мед, виноградный сироп. Цель новогодней выставки-ярмарки одна, чтобы граждане могли попробовать и познакомиться с местными продуктами и напитками, а также имели возможность произвести покупки на свой вкус по заводским и эксклюзивным ценам. У нас также была возможность завязать новые деловые отношения с сотрудниками различных организаций, сказал директор компании, добавив, что потребители одобрили продукцию, представленную двумя арцахскими компаниями. В Арцахском государственном университете состоялся семинар по институциональной аккредитации высших учебных заведений НКР, который провел Рубен Топчан, директор Национального центра обеспечения качества профессионального образования Армении. Ректором Арцахского госуниверситета, университетов Грихорн Арикаци и Месроп Маштоц, которые приняли участие в семинаре, Топчан представил необходимые условия для институциональной аккредитации, ответил на их вопросы. Ректор Арцахского госуниверситета Армен Саркисян заявил, что согласно решению правительства НКР, институциональная аккредитация университетов Арцаха является обязательным требованием, и все вузы должны подать заявку на аккредитацию до конца декабря 2019 года. В противном случае высшее учебное заведение будет лишено лицензии по решению правительства. По словам Саркисяна, Арцахский госуниверситет осуществил ряд мероприятий, направленных на институциональную аккредитацию университета. С сентября текущего года в нашем университете налажен контроль над качеством образования, учебным процессом, студенческой работой и работой центров карьеры. Отдельно стал функционировать отдел по связям с общественностью и журналистике. В университете создана 5-летняя стратегическая программа. В ближайшие месяцы мы можем завершить начатые работы и обратиться в Национальный центр обеспечения качества профессионального образования Армении. Согласно решению правительства, аккредитацию должен провести данный центр, сказал ректор АРГУ, добавив, что для аккредитации в Альма-Матер была создана комиссия во главе с ректором. Неизвестные повредили памятник шагающему, исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну, который установлен на дороге в Анадзор-Гюмри. Фото появились в социальных сетях. Из полиции Армении сообщили, что сообщение о повреждении памятника не поступало. С публикациями знакомы, изучаем, сказали в пресс-службе. Отметим, ранее неизвестные похитили часть ноги памятника. Добавим, автор памятника неизвестен. Памятник называется «Мой шаг» и символизирует начатое Николом Пашиняном из Гюмри шествие. В бывшем шахтерском городе Ботроле закрылась последняя в Германии угольная шахта Просперганел. Теперь добыча каменного угля в стране окончательно прекратилась, и он будет завозиться только из-за рубежа. В ближайшие 2-3 года спрос на уголь в Германии может снизиться ощутимо. Летом этого года правительство ФРГ создало угольную комиссию, которая работает над федеральным планом полного отказа от угля как самого вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя. Возможным сроком завершения использования угля называется 2030 год. И о погоде. В среду 26 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.